на выходных. «Павел Андреевич!» — в наш кабинет влетел запыхавшийся Леонид Беленков. «Беда! Забыл вас предупредить. Только не ругайте, пожалуйста. Я правда спешил к вам, как мог». «Спокойно, Леонид Петрович. Что у вас тряслось?» — спросил я. «Вы медаль принесли?» «Нет, Бондарев ее не отдал. Он сейчас ждет вас у себя. Пожалуйста, подготовьтесь морально. Мне кажется, что у него на вас недобрые планы», — объяснил Беленков. «Проклятие, Булгаков!» — выругался Евгений Кириллович. «Уж простите за прямоту, но в какое дерьмо вы на этот раз влезли?» «Мне послышался, и ты сказал, что вскоре больше не сможешь выполнять свои обязанности». Виктор Петрович Шолохов откинулся на спинку своего кресла и включил светильник на рабочем столе кабинета, чем тут же ослепил своего дворецкого, заставил его на мгновение зажмуриться. «Я сегодня весь день провел в дневном стационаре, Виктор Петрович. Мне уже начали подготавливать документы для оформления медотвода от работы с пылью», — заявил Федор Захарович Кондратьев. Барона Шолохова аж передернуло. Он не мог понять, с чего это вдруг дворецкий решил позволить себе такую наглость. Виктор Петрович никогда не давал ему поводов распоясываться. А тут оказалось, что он целый день провел в императорской клинике, забросил работу и, более того, больше не собирается ею заниматься в ближайшем будущем. «Это какой же лекарь рассказал тебе такие глупости?» — хмыкнул Шолохов. «Павел Андреевич Булгаков», — решил не утаивать правды Кондратьев. «Булгаков. Теперь Шолохов понял, в чем дело. Очевидно, этот наглец решил и дальше мешать действиям барона. Скорее всего, чисто из вредности. Почувствовал безнаказанность за прошлые действия и решил продолжить свою игру. Но Виктор не мог этого так оставить. Задам тебе лишь один вопрос, Федор. Ты притворяешься идиотом или у тебя уже начал развиваться маразм? Не рановато ли? Мы вроде с тобой одного возраста, но я сохранил ясность ума, а ты, похоже, совсем спятил, раз позволяешь вытворять нечто подобное», — скрестил пальцы Виктор Шолохов. «Я искренне не понимаю, о чем вы говорите, господин. Вы будто решили, что я вас предал». Дворецкий заерзал на стуле, пытаясь сбросить напряжение. «Но это не так. Я бы никогда не пошел против вас». «Тогда какого же черта ты веришь словам лекаря, у которого еще молоко на губах не обсохло? Он тобой манипулирует. Хочешь, чтобы ты рассказал ему мои тайны? Да, я отгадаю. Он ведь уже задавал тебе вопросы о моей семье, да? Надеюсь, ты ничего Булгакову не рассказал?» «Клянусь вам, Виктор Петрович, такого вообще не было, и...» Дворецкий собрался с мужеством и решился разговорить с Шолоховым прямо, не виляя. «Павел Андреевич хороший специалист. Зря вы так о нем отзываетесь. Я для себя решил, буду проходить лечение до конца. И вернусь к вам через несколько дней со справкой. У меня есть жена, дети и даже внуки. Не есть ради чего жить. Я не хочу умереть из-за какой-то пыли». «Другими словами, ты все же решил меня предать, Федор», — уперся Шолохов. «Ни в коем случае...» «Тихо!» — стукнул кулаком по столу барон. «Хорошо, будь по-твоему. Продолжай посещать дневной стационар, я тебе мешать не стану. Но тебе придется держать в уме, что и твоему драгоценному лекарю, тебе самому от этого будет только хуже. Если я пойму, что хотя бы один мой секрет, доверенный тебе, всплыл, можешь считать, что ни один лекарь тебе уже не понадобится. Ты от меня никуда не уйдешь. Надеюсь, ты все понял, Федор?» «Да, Виктор Петрович», — Дворецкий схватился за грудь. Дышать было трудно. «Простите, но мне нужно идти. Господин Булгаков предупреждал, что стресс будет провоцировать выброс адреналина, а от этого моим легким станет только хуже». «Уходи, на глаза мне больше не попадайся», — процедил сквозь зубы Шолохов. «Вернешься со справкой. Я еще перепроверю, действительно ли она оформлена законно». Как только Федор Кондратьев покинул личный кабинет Шолохова, Виктор Петрович достал мобильный телефон и нашел контакт заместителя главного врача. Похоже, пора пользоваться старыми связями. Деваться было некуда. Сразу после работы я пошел в главный штаб, где меня уже ожидал руководитель охраны Игорь Станиславович Бондарев. Подозреваю, какую шарманку он сейчас заведет. Скорее всего, скажет, что я оскорбил его, не явившись во время рабочего дня, поэтому теперь за мной будут наблюдать. А то ведь игнорирование деструктивных признаков — это ведь предательство империи. Ну-ну, как же. «Псс!» — послышался тихий шепот из кустов, которые окружали здание главного штаба. «Господин Булгаков, сюда!» Знакомый голос. «Черт меня раздери!» «Да ведь там из кустов выглядывает физиономия Аристарха Биркина!» «Никаких псс!» — воскликнул я. «Даже не думайте, что я к вам подойду. Еще не хватало, чтобы он распылил мне в лицо какой-нибудь усыпляющий газ. Этот психопат и не на такое способен. — Да чего же вы глупите, Булгаков? — возмутился Биркин. — Я ведь помочь вам хочу. Обычно те, кто хочет помочь, не пытаются отравить человека. И уж точно не прячутся по кустам, — подметил я. — Ладно, — буркнул главный дознаватель и выбрался из своего укрытия. — Теперь-то мы можем поговорить? — Если у вас есть действительно веский повод для этого, — произнес я. — Вообще, я спешу на встречу с Игорем Станиславовичем. — И там вас, скорее всего, обработают так, что реабилитироваться вы уже не сможете, — заявил Биркин. — Ага, приехали. Опять начались интриги. Только на этот раз не так уж просто понять, кому мне стоит довериться. Верхушка службы безопасности уже давно ведет себя так, будто я прихожу с ним врагом. И то же самое делает Биркин. Только его мотивы намного безумнее. Выходит, один враг хочет помешать другим моим врагам. А вот тут уже и не предскажешь, кому стоит доверять. Скорее всего, лучшим вариантом будет не доверять никому. Но все же Биркина я расспрошу. Даже ложная информация может помочь мне понять общую картину. Я вас внимательно слушаю, Аристарх Иванович. Я намеренно поднял воротник чуть выше, чтобы Биркин знал, что на его условия я никогда не соглашусь. Можете мне не верить, но господин Коршунов устроил вам ловушку. Оглядываясь по сторонам, заявил Биркин. Коршунов? «Ну, я иду навстречу не с командиром охраны. Меня ждет Бондарев». «Ах, так вы не знаете, как они связаны», — улыбнулся Аристарх Иванович. Он наслаждался тем, что у него появилась возможность поделиться со мной советом. «Странный тип. Владимир Коршунов и Игорь Бондарев когда-то были сослуживцами. Воевали на Юго-Восточном фронте. Были в одном отряде. Причем господин Коршунов командовал Бондаревым. Но когда они оказались в столице, положение изменилось». Теперь Игорь Станиславович занимает более высокую должность. Но он всегда прислушивается к словам своего подчиненного, который когда-то давно был его командиром. Я уже догадался, что Коршунов сыграет здесь свою роль. Их отношения меня мало интересуют. Я с большой охотой узнал бы, с какой стати вы вообще все это мне рассказываете. Я дам вам лишь одну подсказку. И больше ничего не скажу. Если Бондарев будет напирать... и вы почувствуете, что отвертеться уже не получится, скажите следующее. Биркин снова осмотрелся, опасаясь, что кто-то может нас подслушать. «Я знаю про поставку синей ртути. Если вы скажете, эта служба охраны больше никогда к вам не пристанет». «Синяя ртуть? А это еще что такое? Какая-то кодовая фраза? Или речь и правда идет о реальном металле? Я понимаю, что такой человек, как вы, никогда бы не стал давать советы бесплатно». Подметил я. «Зачем вы рассказали мне об этом?» «Потому что, Павел Андреевич, я, как никто другой, очень хочу быть вашим другом», заявил Аристарх Биркин. «Вы знаете, чего я добиваюсь. И, может быть, в качестве благодарности вы мне этим отплатите». «Не понимаю, о чем вы говорите», отрезал я и направился к главному штабу. «Шрам он мой хочет увидеть. Конечно, так я его и показал. Обойдется. Не хватало еще, чтобы он заразил меня какой-нибудь инфекцией через едва... стянувшуюся рану. Биркин — последний человек, которому стоит видеть следы, оставленные магическим ножом убийцы. В главном штабе меня уже ждали. Стражники провели меня в кабинет Бондарева, но за секунду до того, как я оказался внутри, мне удалось заметить скрывающегося в конце коридора Владимира Коршунова. Ага, вся шайка в сборе. Похоже, разговор точно пойдет не о медали. «Добрый вечер, Игорь Станиславович!» Поприветствовал руководителя охраны я, затем закрыл за собой дверь и присел напротив одноглазого мужчины. «Вы хотели меня видеть?» Кроме нас двоих в помещении больше никого не было. «Я уже начал думать, что вы не придете, господин Булгаков», произнес Бондарев, выделив мою фамилию, так будто это какое-то ругательство. «Почему вы проигнорировали мое приглашение? Вам ведь дали разрешение покинуть рабочее место». «А вы бы покинули свое рабочее место, если бы в ту секунду во двор... рвались убийцы императора», — парировал я. «Разумеется, нет. Но ваши сравнения неуместны. В клинике много других лекарей. Вас бы смогли заменить». «Давайте опустим эту тему. Вы не хотите понимать мое положение. Зато я прекрасно понимаю, что вы вызвали меня не просто так. Дело не только в медали». Бондарев усмехнулся, затем протянул мне короб с нашивкой герба Российской империи. Очевидно, внутри лежала та самая медаль. «Вы все правильно поняли. Наш разговор пойдет о другом», — подтвердил мою догадку руководитель охраны. Я получил слишком много жалоб. Очень многие недовольны вашей персоной. Командир Коршунов, несколько дворян, да и Эдуард Дубков на допросе заявил, что вы ведете свою игру. Я хочу знать, чего вы добиваетесь». Дубков такое сказал, но ведь его напоили зельем правды. Как он мог солгать, несмотря на действия отвара? Хотя он не лгал, он просто сказал, в чем меня подозревает. А господин Коршунов не упоминал, что на прошлой неделе он пытался взломать мою квартиру, не имея на руках ордена на обыск? Улыбнулся я. «Вы лжете», — нахмурился Бондарев. «Сами его спросите, Игорь Станиславович. И ведь квартиру я ему показал. Мне нечего скрывать. Давайте не будем тянуть время. Я уже устал от того, что меня постоянно подозревают. Скажите прямо, к чему этот допрос?» Я решил подвести разговор к заключительной фазе. И когда Бондарев положил на стол лист бумаги с прикрепленными фотографиями, в них я сразу узнал руины особняка Булгаковых, то самое место, где я впервые оказался после перерождения. «Осмотр вашего поместья показал, что ваши родители хранили документы, которые могли навредить Российской империи», — заявил Бондарев. «Вам есть что сказать в свое оправдание?» «Проклятие! А правда ли это?» «Вполне может быть. Я ведь не знаю, чем занимались родители моего предшественника». «За что-то ведь их убили?» «Осталось придумать, что делать дальше. Либо отрицать свою причастность к делам родителей, либо воспользоваться советом Биркина». Первый вариант, скорее всего, не даст никакого эффекта. А вот совет Аристарха может подарить мне рычаг давления на Бондарева. Если, конечно, главный дознаватель не соврал. Но есть и третий вариант. Как же я сразу не подумал, что можно поступить иначе. Ну, держись, Игорь Станиславович. Глава 13. Такого ответа... Все это время я смотрел на Игоря Станиславовича однобоко. Я уже привык воспринимать всех обитателей императорского двора как потенциальных врагов. Но его интерес к моей личности оказался логичен. Очевидно, что глава службы безопасности должен был проверить человека, который приковал к себе внимание сразу нескольких дворян. За эти несколько недель вокруг меня произошло несколько попыток убийства, одно из которых было организовано против меня. Я уже со счету сбился, сколько раз мне приходилось предотвращать покушение. А касаемо нынешней ситуации, нужно просто сохранить самообладание и сказать то, чего Бондарев не ожидает. «И нет, я не стану упоминать эту синюю ртуть, о которой мне сказал Биркин. Понятия не имею, что это значит. Может, меня вообще за это упоминание сразу же бросят в темницу. Или прямиком к пыточную камеру в руки Аристарха Ивановича. Игорь Станиславович, при всем уважении к вам, — произнес я, — на этом допрос можно заканчивать. Ведь я уже обо всем догадался. Вы меня проверяете». Бондарев прищурился. По его лицу пробежало едва заметное удивление. Похоже, я оказался прав. Нет у него на меня никакой компромата. Это не допрос, а обычный разговор на повышенных тонах. На деле ситуацию просто усугубил донос Владимира Коршунова, который никак не может смириться с моим существованием при дворе императора. «С чего вы взяли, что я вас просто проверяю, Павел Андреевич?» — скрестил пальцы Бондарев. «Я ведь только что сказал, что мне известно о документах, которые хранились в вашей семье». «Во-первых, мое поместье было осмотрено уже полгода назад. Если там действительно были эти документы, у меня возникает резонный вопрос, почему меня начали допрашивать только сейчас», — подметил я. «Тем более сами документы вы не предоставляете. Лишь фотографии мест, в которых они якобы были спрятаны. И более того, я ведь не имею ни малейшего понятия, чем занималась моя семья. Отец никогда не делился со мной секретами о семье Булгаковых. Он держал меня в качестве обычного помощника в своей клинике, а все остальное решал самостоятельно». «Очень хорошо», — удовлетворенно кивнул Бондарев. «Однако и у меня возникает резонный вопрос. Исходя из ваших слов, вы и не отрицаете, и не опровергаете выставленные против вашей семьи обвинения. Значит, ваш отец действительно мог затевать заговор против императора?» Вопрос с подвохом. Но ответ может быть только один. «Мог. Я плохо его знал, а после встречи с убийцами и вовсе лишился части воспоминаний», — прямо сказал я. «Мне больше нечего сказать на эту тему». «И это правда. Я понятия не имею, чем занимался отец моего предшественника. Нет смысла защищать уже покойного человека, о котором я совсем ничего не знаю. Сейчас моя главная задача — защитить себя. Если меня не станет, то некому будет позаботиться о Кирилле. Совсем не та ситуация, когда имеет смысл упираться и доказывать окружающим, что моя семья была ни в чем не виновата. Кстати, а ведь точно. Хотя нет, мне все же есть что сказать, отметил я. Раз уж вы завели эту тему, я хочу поделиться с вами своими мыслями. Сразу скажу, это лишь мои догадки. Я все равно не против их выслушать. Бондарев почесал тонкую жесткую щетину. Его единственный глаз уставился прямо на меня, будто Игорь Станиславович пытался прочесть мои мысли. «Почему-то мне кажется, что вы слукавили, когда сказали, что в моем доме были найдены документы, намекающие на заговор против императора», — произнес я. «Ведь в таком случае непонятно, почему за моей семьей пришли члены гильдии убийц и почему они продолжают охотиться на меня. Очевидно, что их наняла не служба безопасности и не император, верно ведь?» «Значит, они насолили кому-то другому?» «Хм...» Хмыкнул Бондарев и убрал фотографии моего дома назад, в свой ящик. «Что могу сказать? Приятно иметь дело с умным человеком. Вы не оправдали моих ожиданий, в хорошем смысле этого слова. Я был уверен, что вы поведете себя иначе. Все верно, Павел Андреевич, я вас проверял. Документы, найденные в вашем доме, никак не связаны с императором. Однако содержащаяся в них информация... «Ничуть не лучше». «Могу я на них взглянуть?» — поинтересовался я. «Нет, вам не положено их видеть. А даже если бы вы имели право ознакомиться с этими уликами, я бы не смог предоставить вам такой возможности, потому что этих документов у меня нет. Они содержатся в архиве. И занимается им другой отдел. Не моя служба безопасности». «В таком случае я могу идти?» «Думаю, говорить нам больше не о чем», — пожал плечами я. «Это так, но я хочу вас предупредить, господин Булгаков», — сложил руки на груди Бондарев. «Я пока что не знаю, к чему привело расследование убийства вашей семьи. Но если вскроется, что ваш отец действительно был замешан в противоправных действиях, отвечать могут заставить и вас. Поэтому, если появится хоть какая-то информация, сразу же доложите мне. Пока что, скажу честно, доверять я вам не могу. Но, возможно, вы еще сможете меня переубедить». «Специально я этим заниматься точно не буду, но, по крайней мере, я убедился, что глава охраны – адекватный человек. Просто методы общения у него специфические. Должно быть, это какая-то техника, которую он обычно пользуется, чтобы раскалывать потенциально опасных людей. Вот только на меня она не сработала. И, в общем, нет у меня к нему претензий. Напрягает только одно – уж слишком сильно он доверяет Владимиру Коршунову. А командир западного квадранта – абсолютно ненадежный человек». «Параноик, каких еще поискать нужно?» Из-за их взаимосвязи меня сюда и вызвали. Я забрал свою медаль и без каких-либо проблем покинул территорию главного штаба. Набрал в грудь свежий вечерний воздух и с облегчением выдохнул. Повезло. Вовремя я повернул разговор в нужное русло. Все могло закончиться гораздо хуже. В целом можно сказать, что взаимное впечатление друг от друга у нас осталось хорошее. Врагами мы с Бондаревым в ближайшее время точно не станем, если Коршунов не продолжит его накручивать. «Как я рад видеть вас в целости и сохранности!» Из-за ряда густых деревьев, окружавших небольшую аллею около главного штаба, появился Аристарх Биркин. «Боялся, что вам не удастся выбраться оттуда. Видимо, вы все же воспользовались моим советом». «Нет, господин Биркин, не воспользовался», — отрезал я. «И что-то мне подсказывает, что ваш совет мог меня похоронить». Господин Бондарев оказался адекватным человеком. Чего я не могу сказать о вас? Какая еще синяя ртуть? О чем вы говорили ранее? Биркина мое заявление определенно оскорбило. Впервые я заметил на его лице обиду. Ну, взрослые же люди. Что за цирк он постоянно устраивает? Меня расстраивает тот факт, что вы мне не доверяете, произнес он. А между тем я дал вам очень надежный козырь. Совершенно бесплатно. С этой информацией... «Вы бы покинули кабинет Бондарева гораздо быстрее, и он бы вас боялся. До чертиков!» Биркин тихо рассмеялся. «Я совершенно не понимаю, с какой стати вы пытаетесь изобразить из себя моего друга. Возможно, я неясно выразился в прошлый раз. В таком случае повторюсь. Я вам не доверяю, господин Биркин», — прямо сказал я. «И сотрудничать с вами я не стану ни при каких обстоятельствах». «Зря вы так, Павел Андреевич. Скорее всего, кроме меня при дворе... Нет больше ни одного человека, который бы был бы готов встать на вашу защиту, — покачал головой Аристарх Иванович. — И то, что я сказал вам про синюю ртуть, — это очень ценная информация. которое я поделился с вами, несмотря на то, что стоит она огромных денег. Но раз уж я сказал А, то нужно говорить и Б, верно? Может, тогда вы поверите мне? Буду считать это инвестицией в наши с вами взаимоотношения». Я решил промолчать. Пусть Биркин выскажет все, что хочет. Я не против узнать об этом веществе. Вот только эта информация никак не изменит моего отношения к нему. «Я посоветовал вам упомянуть это вещество, потому что Бондарев и его люди пользуются синей ртутью, чтобы усиливать возможности своих бойцов. Половина стражников уже активно вводит себе этот препарат», — объяснил Биркин. «И зачем они это делают?» — нахмурился я. «Вообще-то сама по себе ртуть — это очень опасное вещество. Кровь, нервная система, почки, печень — все выйдет из строя, если принимать в себя этот металл». «Да-да-да!» — восторженно воскликнул Аристарх Биркин. «Я уже жду, не дождусь, когда ко мне попадут на допрос стражники с такими симптомами. Очень уж хочется посмотреть, до чего доведет их острое отравление этим препаратом». «Очевидно, эта ртуть имеет магические свойства. Не просто же так ее зовут Синий. Тем более я никогда не слышал, чтобы ртуть усиливала чьи-то физические способности». «Руководство охраны получило нагоняй от гвардии императора. Раньше они работали безупречно, но за последние 3 недели из-за них на территорию императорского двора проникли сразу 2 убийц», — произнес Аристарх Биркин. «Тогда Бондарев и его подручные решили закупить для охраны синюю ртуть. С таким допингом они и быка смогут пополам разорвать. Вот только это вещество запрещено имперским сообществом алхимиков и фармацевтов». «Допинг создан на основе магической ртути. И если Биркин говорит правду, высок риск, что вскоре в больнице появятся стражники с признаками интоксикации». «И какой в этом смысл?» — я облокотился в фонарь. «Если вы уже обладаете этой информацией, то скоро эта новость дойдет до императора. Тогда главный штаб службы безопасности могут полностью расформировать. Император такое явно не одобрит. К чему такие риски?» «Их зажали в тиски. Не поймает убийц, получит по шапке. Напьются синей ртути, тоже сухими из воды не выйдут. Вот только в последнем случае у них есть шанс избежать наказания, если об этом никто не узнает», — улыбнулся Биркин. «Но вы уже рассказали об этом мне. Не боитесь, что я доложу об этом гвардейцам?» — спросил я. Я не собирался докладывать на главный штаб службы безопасности, но ведь такая возможность у меня есть. Почему Биркин не боится, что я пойду на это? «Во-первых, Павел Андреевич, мне совершенно безразлична судьба Бондарева и его прихвостней», — произнес Биркин. «Даже если вы скажете самому императору, что это я вам об этом рассказал, репутация у меня безупречная. Я сделал для этого двора куда больше, чем большинство его обитателей. Во-вторых, я знаю, какой вы на самом деле человек. Вы не станете об этом никому рассказывать. Вы ведь у нас альтруист, да? Не захотите сдавать стражников. Раскрыть этого секрета вам все равно ничего не даст. Только еще одну бесполезную медаль, разве что». И снова меня называют альтруистом. Уже 2-й раз я слышу это определение. Сначала так выразился Валерий Николаевич Бражников, а теперь еще и Биркин. Но альтруист — это тот, кто жертвует собой ради других людей. Странно, что их это так удивляет. Я лекарь. Такова моя работа. Видимо, привыкли, что в этой клинике все действуют исключительно в интересах других дворян. Вот их мои действия удивляют. Не думал, что скажу это, но вы правы, Аристарх Иванович, — заключил я. — То, что я услышал от вас, я никому рассказывать не стану. Пока что. Но эта информация может помочь мне в диагностике острых отравлений, которые произойдут позже. — Что ж, — потер руку об руку Биркин. — Раз я так вам помог, может быть, тогда и вы отплатите мне тем же. Давайте пройдем в мой корпус, и там вы покажете мне свой шрам. Хорошо я придумал? — Отвратительно вы придумали, — усмехнулся я. — Никто вас не просил раскрывать мне этот секрет. Будем считать, что вы сделали это из ваших благих побуждений. — Безвозмездно. Биркин нахмурился. Но все же отчаяния в его взгляде я не увидел. Он пока не собирается сдаваться. — Еще раз настоятельно рекомендую забыть о моей шее. Там нет ничего интересного. Ваши ожидания завышены. — Оставляя Биркина позади, произнес я. — Доброй ночи, Аристарх Иванович. По крайней мере, он за мной не последовал. Уже хорошо. Может, его интерес к моему шраму все-таки утихнет. Так или иначе, последние несколько дней он больше не предпринимал попыток покуситься на мое здоровье. Иронично, но в каком-то смысле я могу считать Биркина своим союзником. Это очень притянута за уши, но все же Аристарх Иванович и вправду пытается меня прикрыть, рассчитывая на то, что рано или поздно я покажу ему свой шрам. Что ж, значит, я могу манипулировать этим психопатом. Только делать это придется аккуратно. Миркин, может, и сумасшедший, но он точно не дурак. Он быстро поймет, что я пользуюсь его подачками. Но исполнять его безумное желание все равно не собираюсь. Оказавшись дома, я обнаружил совершенно чудную картину. Мот дрыхнет, окно открыто, а по моему дому прыгает ворона. Ну, защитничек тоже мне. Какой же из него шпион, если он даже в собственной квартире злоумышленника не видит? «А ну-ка же отсюда!» — крикнул я. Мот тут же проснулся и инстинктивно зашипел. Ворона сразу же выпорхнула на улицу, и я сразу же запер за ней окно. «Чего ты шипишь?» — бросил я Моту. «Тебя не смутило, что в квартире, кроме тебя, еще один питомец завелся?» «Ты же знаешь, хозяин, я очень крепко сплю, если трачу силы на превращение», — простонал Мот. «На какое еще превращение?» — оторопил я. «Погоди, я ж тебя предупреждал. Опять в кого-то превращался без моего ведома». «Да нет же!» — протянул Мот. Похлопал глазами, а потом выплюл. «Ну ладно, да. Ты меня раскусил, хозяин. Я снова пытался стать бегемотом». Тут я вижу, что мебель сдвинута. Не знаю, во что он превратился в итоге, но в квартире моей хаос все-таки смог навести. «Обожди ты со своим бегемотством», — попросил я. «Лучше научись окно закрывать за собой. Из-за тебя воронье налетело». «Как это?» Он тут же забежал на подоконник и внимательно осмотрел щеколду. «Я точно его закрывал? Не может такого быть, чтобы я об этом забыл. Видимо, окно ветром открыло». «Ну-ну», — сарказмом кивнул я. «Ладно, на первый раз прощаю. Сейчас ужин тебе приготовлю. Только постарайся впредь следить за домом без превращения в других зверей. Сюда человек пролезет, а ты ничего не заметишь». После ужина я снова довел свой магический канал до предела. Выматывающие тренировки подействовали лучше любого снотворного, и я сразу же завалился спать. Только почему-то перед сном мне показалось, что та самая ворона вернулась. Несколько минут понаблюдала за мной, а затем улетела. «Ну, точно, пора начинать отлов животных при дворе. Если уж даже воронье осмеливается вламываться в квартиру с котом-оборотнем, значит, дело дрянь. Так люди... орнитозом начнут болеть. Некоторые птицы переносят опасные инфекции. С ними стоит быть осторожнее». На работу я пришел гораздо раньше, чем изначально планировалось. До начала приемных часов мне хотелось закончить с одним важным делом. С историей дворецкого Федора Кондратьева. Я собрал все результаты его обследований и направился на четвертый этаж. К кабинету заместителя главного лекаря по медико-социальной экспертизе. Познакомиться с ним мне еще не удалось. Однако это исправимо. Время я подобрал идеально. Застал заместителя около кабинета как раз в тот момент, когда он подбирал нужный ключ. Заместитель по МСЭ был низеньким мужчиной средних лет. Коротко стриженный, в мятом, давно не стиранном белом халате, надетом поверх строгого костюма, который, судя по виду, с утюгом вообще никогда не встречался. Я быстро взглянул на дверь, чтобы прочесть имя заместителя. «Кустов Вадим Васильевич». «Доброе утро, Вадим Васильевич. Я к вам по поводу Булгаков». «Знаю», — нервно подбирая ключ, ответил он. «Вы насчет дворецкого Шолоховых. Я уже догадался». Ключ наконец подошел. И Кустов провалился в кабинет, чуть не споткнулся порог и с трудом удержался на ногах. Затем из кабинета послышался его голос. «Проходите быстрее. Я сейчас вам все объясню». Как только я прошел за Вадимом Васильевичем, он тут же запер дверь. А затем заявил: «Прежде чем мы обсудим вашего пациента, хочу дать совет. Забудьте про Дворецкого. Не давайте ему никаких справок об инвалидности, тем более не может быть речи. Прошу вас, ради вашего же блага, лучше этого пациента...» Хорошее начало обсуждения. И зачем, спрашивается, я тогда вообще пришел? Похоже, справку он подписывать не хочет. Но странным мне кажется тот факт, что он уже знает о моем пациенте. Зная, что я собираюсь сделать ему медицинский отвод. И думаю, эта информация поступила оттуда же, откуда и просьба не подписывать справку. Скорее всего, Федор Кондратьев рассказал барону Шолохову, что уже скоро режим его работы изменится. И тот отреагировал моментально. «Вадим Васильевич, вы можете доступно объяснить, с каких это пор мы игнорируем пациентов?» Я присел на место медсестры прямо напротив Кустова. и тем самым показал, что так просто я его кабинет не покину. Хочет запретить мне оформлять медотвод? Хорошо, пусть тогда даст официальный запрет. Документ, с помощью которого я в случае проверки смогу доказать, что отказать пациенту в помощи пришлось по инициативе руководства. Павел Андреевич, не нужно считать меня каким-то извергом, вздохнул заместитель главного лекаря. Скрывать от вас я не стану. Причина, почему я решил предупредить вас о Дворецком, не секрет. Скажу вам честно, вчера вечером мне звонил Виктор Петрович Шолохов, очень влиятельный человек. Барон, которому служит Федор Захарович Кондратьев. Ну надо же, так просто сознался. Хорошо, а то я уже начал думать, что заместителя тоже подкупили, и он собирается мешать мне в задуманном, несмотря ни на что. Я лишь хочу дать вам совет, Павел Андреевич, продолжил Кустов. Это не приказ, и, само собой, не повод идти к главному лекарю или другим его заместителям, чтобы доложить о том, что я вам тут поведал. Я слышал о вас много хорошего, и не хочу, чтобы такой способный молодой специалист пострадал из-за придворных интриг. Благодарю за беспокойство, но, если честно, Вадим Васильевич, я уже все решил. Мне совесть не позволит бросить этого пациента, прямо сказал я. Наберитесь терпения и взгляните на показатели его анализов. Я протянул стопку бумаг. Хотя бы газы крови и спирометрию посмотрите. Кустов нехотя взял мои документы, затем пролистал несколько страниц. И пришел в ужас. «Да», — протянул он. Взгляд заместителя не отрывался от результатов. «А ведь барон сказал мне, что этот человек просто притворяется. Я, если честно, подумал, что вы просто хотите помочь пациенту по доброте душевной. Но теперь вижу, что все показания налицо. Кондратьев точно имеет право получить эту справку». Однако даже в этом случае я не советую вам ее оформлять. Что же вам такое наговорил Виктор Шолохов, что вы даже при наличии показаний отказываетесь подписывать справку? Скрестил руки я. Вы не совсем поняли, господин Булгаков. Я не отказываюсь. Показания есть, я подпишу. С этим никаких проблем не будет. Виктор Петрович попросил меня сделать все, чтобы вы отстали от Кондратьева. Но я не мальчик на побегушках и слушать его приказы не стану. Единственная причина, по которой прошу вас остановиться, это мое беспокойство за вас. Мне он ничего сделать не сможет. А вот вам, скорее всего, будет мстить. Поразительная честность. Возможно, еще не все потеряно, и при дворе остались люди, которые работают не только ради своих корыстных целей. Но в своем решении я не уклонен. Шолохова не боюсь. Я понимаю, что за моими действиями обязательно последует месть. Барон это так не оставит. Однако причин помочь Кондратьеву у меня много. И дело не только во врачебных принципах. Полное обследование и оформление медицинского отвода пойдет в плюс моему дневному стационару. Это еще один способ сделать шаг в борьбе с Максимом Ломоносовым. Кроме того, Федор Кондратьев был моим первым пациентом в этой клинике. Я хочу довести его до конца. Я осознаю риск. Решение принято. Давайте больше не будем возвращаться к этой теме, Вадим Васильевич. Подпишите справку. Я поднялся и положил на стол перед Кустовым заключительный протокол, который освободит пациента от любой работы с пылью. Эх, упертый живой человек, Павел Андреевич, усмехнулся Кустов. Ладно, но потом не говорить, что я вас не предупреждал. Имейте в виду, вам поступила прямая угроза. И моя задача была передать вам ее. Вадим Васильевич оставил кривую подпись на справке и протянул ее мне. На этом все, господин Булгаков. Можете идти. И, пожалуйста, будьте аккуратны. Боюсь, жизнь вам в ближайшее время усложнят гораздо сильнее, чем вы думаете. Но спорить с вами я больше не буду. Что ж, вышло даже быстрее, чем я планировал. Эта справка готовится до 5 дней, но я управился всего за 2. Уже сегодня можно будет передать ее Кондратьеву, хотя можно поступить иначе. Есть у меня одна идейка. Я прошел в свой кабинет, но там уже сидел Евгений Кириллович. «Доброе утро, Булгаков!» – сдержанно кивнул он. «Сегодня предлагаю поменяться. Мне в любом случае придется задержаться допоздна. С утра дневным стационаром займетесь вы, а вечером уже я перехвачу бразды правления. В кои-то веки сможете пораньше уйти домой». «А в чем подвох?» – приподнял одну бровь я. Подвох в том, что это время вы можете потратить на поход к главному лекарю. Помните, о чем мы договаривались?» Лоб и щеки Гаврилова начали краснеть на глазах. «Тьфу ты! Он поменялся только для того, чтобы ему не пришлось выпрашивать дополнительные места для дневного стационара. Ну, тем лучше для меня. К Преображенскому я в любом случае собирался сам зайти. Так еще, выходит, у меня и свободное время для тренировок вечером появится. День складывается отлично. Прежде чем открыть стационар, я посетил главного лекаря и объяснил ситуацию. Он даже лишних вопросов задавать не стал. Сразу же дал добро на дополнительные койки. Получилось отщипнуть 3 палаты от круглосуточного стационара, но только при том условии, что в экстренной ситуации по ночам мы будем отдавать эти места отделению общего профиля. Все-таки в дневном стационаре пациенты бывают только с утра до вечера, а профиль запросто могут переполнить посреди ночи. И как вскоре выяснилось, новые места я запросил не зря. Пациенты повалились гурьбой, в основном одни дворяне. Сразу видно, почему орден лекарей отдал приказ организовать дневной стационар. Желающих было даже чересчур много. Особенно меня заинтересовал один сотрудник отдела службы безопасности. Во-первых, он оказался не стражником в привычном смысле этого слова, а обычным айтишником. Отвечал за безопасность сетей во дворце. Во-вторых, он был дворянином, не знал, что среди дворян бывают айтишники. Мне всегда казалось, что аристократы занимают совершенно другие должности. Но все встало на свои места, когда я прочел о его магических способностях, которые были подробно описаны в электронной медицинской карте. Менталист. Но нетипичный. Управлять людьми не умеет, зато способен разогнать возможности своего мозга. Видимо, это очень хорошо помогает в работе с компьютером. Скорее всего, этот человек может обрабатывать куда большие объемы данных, чем любой другой айтишник. Я уже решил, что жаловаться пациент будет именно на голову, ведь организм не приспособлен к таким мощностям. Головному мозгу требуется куда больше кислорода и глюкозы, чем остальным органам. Но проблема оказалась совершенно иного рода. «Меня зовут Дмитрий Романович Матвеев», – представился молодой человек. «Я к вам по направлению, Павел Андреевич». Он положил передо мной лист бумаги. «О! А вот теперь это напоминает мне о работе в моем прошлом мире. Дело в том, что структура дневного стационара здесь несколько отличается от привычной мне модели. Обычно попасть сюда можно было только по направлению от другого врача. Если специалист решил, что его пациенту лучше будет лечиться в дневном, тогда он заполняет особую форму и отправляет больного в отделение. Здесь же большинство пациентов имеют возможность обращаться к нам напрямую. А мы с господином Гавриловым уже определяем, нужно класть пациента или нет. Но Матвеев явился с направлением, которое было оформлено, вот это поворот, нашим психолекарем. Матвеева сюда направил Владыкин Борис Геннадьевич. Вот уж действительно чудеса. Обычно психиатры держатся особняком от всей остальной клиники. У них своя работа, свои правила и свои маршруты направления пациентов. Удивительно, что Владыкин направил Матвеева в дневной стационар. Вряд ли он хотел, чтобы мы вылечили его от какого-то душевного расстройства. «Дмитрий Романович, а расскажите подробнее, как вы к нам попали?» Приготовился к занимательной истории я. «Почему направление вам выдал господин Владыкин?» «Ой, Павел Андреевич, вы не представляете, через что мне пришлось пройти!» — махнул рукой он. «Я ведь перед вами кучу лекарей обошел. Работа у меня сидячая. В течение дня практически не встаю. У меня всего 2 маршрута. Из дома на работу и с работы домой. Недавно я обнаружил, что у меня начались проблемы с ногами. Причем какие-то уж слишком странные. Как бы вам объяснить? В общем, я ими дергаю». «Спазмы?» — уточнил я. — «Нет, просто чувствую непреодолимое желание дрыгать ногами», — пожал плечами пациент. «Сижу за компьютером, а ноги под столом живут своей жизнью. То я куда-то бегу, то пинаю или рядом стоящие предметы. В общем, я решил, что моя магия начала сводить меня с ума. У моего деда было нечто подобное. Он тоже был менталистом. В итоге закончил свою жизнь в психиатрической лечебнице». Естественно, я испугался и сразу же рванул к Борису Геннадьевичу. Господин Владыкин неделю пытался разобраться, что происходит с моей головой, но так ничего и не нашел. А потом понял, что у вас синдром беспокойных ног, — перебил пациента я. — Верно? — Как вы это... — Ничего себе, Павел Андреевич! Быстро же вы поставили диагноз! А другие лекари неделями гадали! — удивился Матвеев. — Да нет, он вообще-то у вас в направлении написан. Я просто прочитал, — усмехнулся я. Хотя на самом деле я уже заранее знал, что происходит с айтишником. Более того, я даже знал, из-за чего взялся этот синдром. «Вам уже объяснили, почему вас настигло это заболевание?» — уточнил я. «Нет», — помотал головой Дмитрий Романович. «Видимо, из-за моей магии, верно?» «Вовсе нет», — ответил я. «Проблема в том, что вы постоянно сидите. Задерите, пожалуйста, штаны». Я вам наглядно покажу, что у вас не так. Матвеев поднял брюки и показал мне распухшие, покрытые синеватой сеткой вен голени. Вот сами пощупайте, неужели не чувствуете? Я коснулся рукой голени пациента. Кожа горячая. Идет воспалительный процесс. Ноги надутые, переполненные жидкостью. А все потому, что вы постоянно сидите. Система вен не справляется с объемом крови. Человек, знаете ли, создан не для того, чтобы сидеть на одном месте. Не воспринимайте буквально, это обычная присказка. Но факт остается фактом. Вам нужно движение. В перерывах нужно двигаться. В любое свободное время заниматься хотя бы элементарным спортом. «Так дело не в голове, а в венах?» – удивился пациент. «У вас тромбоз. И поверхностных вен, и глубоких. Именно из-за него и возникает синдром беспокойных ног. Но, поверьте, беспокойные ноги – это мелочи в сравнении с тем, что может случиться дальше. Вскоре кожа начнет гореть. Даже простынкой голень накрыть вы не сможете. Настолько будет больно. Отек будет увеличиваться. А вены вылезут наружу, как грозди винограда. Вы еще молодой человек. Уверен, у вас есть планы на следующее лето. Или, может быть, вы хотите полететь куда-нибудь за границу, на острова. Там вы будете чувствовать себя дискомфортно, потому что придется оголять воспаленные синие ноги. Но, как вы уже поняли, речь не только о косметическом дефекте». «Проклятье!» — выругался Матвеев, сделал шаг назад и тут же рухнул на стул. «И что мне теперь делать, Павел Андреевич? Я ведь еще даже жену не завел. А кому я такой нужен с такими уродливыми ногами?» «Уж простите за прямоту, но вы не дама, чтобы светить перед окружающими красотой ног. Как я уже сказал, дело вовсе не во внешнем виде, а в том, что вам даже ходить будет трудно», — пояснил я. «Но я смогу это исправить. Сочетание лекарственных препаратов и магии вернет вам нормальный тонус вен. Но это сработает только в том случае, если вы будете сами трудиться и разгонять кровь движением». «Я сделаю все, как вы скажете», — уверенно кивнул Матвеев. «Сделайте», — улыбнулся я. «Только вы не все мне рассказали. У вас ведь есть и другая проблема, верно?» Я уже давно осмотрел его ноги анализом, а затем поднялся выше и понял, что работа за компьютером навредила и другой системе органов. «Не понимаю, о чем вы?» — нахмурился пациент. «Сидеть вам не больно, господин Матвеев?» — спросил я. «Черт!» — выругался он. Похоже, пациент очень хотел избежать этой темы. Но от меня он никуда не денется. Я не привык лечить одни болезни, игнорируя при этом другие. Тем более эти два заболевания связаны напрямую. «Вы увидели мой геморрой? Боже, какой стыд!» «В кабинете лекаря ничего постыдного не бывает», — помотал головой я. «Только не говорите, что вы сейчас будете проводить это ужасное обследование. Я это не переживу. Это слишком унизительно», — напрягся Матвеев. «Вы про ректальное обследование, что ли?» Я изобразил процедуру одним лишь жестом. Отогнул указательный палец и поводил им перед больным. «Не беспокойтесь, Дмитрий Романович, мне это ни к чему. Я и без ректального осмотра прекрасно вижу, что происходит в вашей прямой кишке. Пожалуйста, перестаньте туда смотреть. Я и сам знаю, что там все плохо», — запаниковал пациент. «А чего же вы тогда сразу не обратились за помощью? Между прочим, у вас там точно такая же проблема, как и в ногах. Воспаленные сосуды, которые кровоточат, заполняются тромбами и вызывают непереносимую боль. Это игнорировать нельзя. Будем лечить». «К хирургам не пойду», — поставил меня перед фактом он. «Не позволю никому меня резать. Особенно... Ну, вы поняли». «Да что ж в этом мире все так боятся хирургов?» «Нет, понимаю, в прошлом я тоже постоянно сталкивался с пациентами, которым не хотелось проводить операции. Кому может понравиться тот факт, что в организм с помощью скальпеля и прочих инструментов вторгнется незнакомый человек? Да, удовольствия от этого мало. Особенно если вспомнить, чем закончилась моя последняя операция. Хирург так хорошо потрудился над моим аппендицитом, что аж другой мир отправил. Видимо, тоже был каким-то магом чертовым». «Но далеко не все хирурги такие, как он. В любой профессии хватает и профессионалов, и неисправимых дилетантов. Однако почему-то в этом мире хирургов боятся как мясников. Надо бы разузнать, почему. Может, тут есть какие-то особые проблемы с этой сферой? Я назначил перечень лекарственных средств и направил своего пациента в дневной стационар. Ему будут неделю вводить препараты для стабилизации вен, вещества, разжижающие кровь, и комплекс витаминов. А дома ему придется пользоваться ректальными свечами. Геморрой сам себя не вылечит». Как только Дмитрий Матвеев покинул мой кабинет, я решил проверить с помощью анализа, с какими заболеваниями сидят пациенты в очереди. Хотелось адекватно определить очередность. Наиболее срочных принять первыми, а остальных чуть позже. Но ничего не вышло. «Не понял, это еще что такое? Я вновь активировал анализ, но он не включился». Осознав, что ситуация выходит из-под контроля, я попросил больных подождать, затем вернулся в кабинет и рассек себе палец канцелярским ножом. А затем попытался его залечить. Но опять же ничего не вышло. Вся магическая система полностью отказала. Я быстро проанализировал весь прошедший день. Отравить меня никто не мог. У врагов в целом не было шансов подобраться ко мне. Но отрицать происходящее нет смысла. Глава 15. Я несколько раз прогнал через себя лекарскую энергию и понял, что каналы никак не отозвались на ее движение. Казалось, будто магия свернулась внутри меня, как густая кровь с избытком тромбоцитов. При этом я не чувствовал каких-либо отклонений в своем организме. Субъективные ощущения не изменились. Я жив, здоров. Только перепроверить это не могу, поскольку сам анализ сейчас не работает, как и все остальные разновидности лекарской магии. Лишь через минуту я почувствовал единственный симптом, который начал тревожить мой организм. И это широкий шрам, пересекающий мою шею. Он начал сильно зудеть, гораздо сильнее, чем обычно. Казалось, будто у меня начала развиваться аллергия, но на самом деле это было не так. Это лишь первый, самый легкий этап зарождающегося воспалительного процесса. И это может говорить лишь о двух вариантах. Либо проблема в самом шраме. Началось ухудшение в уже зажившей ране, и это каким-то образом отключило мою магическую энергию. Либо же наоборот, отключение магии усугубило состояние, полученное моим предшественником раны. А причина исчезновения моих магических способностей в чем-то другом. Как ни крути, у меня впереди еще два пациента. После этого придет Гаврилов, и можно будет с чистой совестью возвращаться домой. Искать причину пропажи магических навыков. Главное, чтобы за это время шраму не стало еще хуже. Теперь его прикрывает только воротник. Стянуть кожу и скрыть свои увечья от окружающих я уже не смогу. В таких ситуациях невольно начинаешь подозревать Аристарха Биркина. Очень уж удобные обстоятельства для главного дознавателя. Если бы он знал, что сейчас со мной происходит, то обязательно бы воспользовался этой возможностью, чтобы добраться до шрама. Я заглянул в медицинскую карту и прочел имена записанных в дневной стационар людей. Одного из них я уже знаю, и это Дворецкий Громовых. Пришел повторно проходить уже назначенный мной курс лечения. Но перед ним был куда более интересный человек. Граф. А вот такие важные господа ко мне еще ни разу не заглядывали. В основном за помощью обращались только слуги и бароны со своими семьями. Причем последние приходили только в дневной стационар. В клинике дворянами занимались другие специалисты с большим опытом работы. Хотя я и отношусь ко всем пациентам одинаково, но к осмотру этого больного придется подойти с особым вниманием. От отзывов графа может зависеть будущее этого отделения. Андрей Преображенский и Орден Лекарей в первую очередь будут прислушиваться к высокопоставленным дворянам. Евгений Сергеевич Землянов, род деятельности, советник по вопросам управления. Скорее всего, в данном случае подразумевается помощь в организации сбора налогов. уходом за двором и придворными зданиями. Он же следит за постройкой новых сооружений и ремонтом старых. Другими словами, этот человек тесно связан со сферой экономики. Скорее всего, он имеет дело с семьей Золотаревых, о которых трубят на каждом углу. Золотаревы занимаются накоплением денежных средств, а граф Землянов решает, как распорядиться этими деньгами в рамках дворца и двора. Важный человек. Один из второстепенных советников императора. Посмотрим, как пройдет знакомство. Возможно, он станет одним из тех людей, с помощью которых я смогу выстроить лестницу прямиком к чаше очищения. Одна лишь проблема. Осматривать и лечить мне его придется без магии. Ну, не сказал бы, что это безвыходная ситуация. В прошлом мире я прекрасно работал и без магических способностей. С чего бы мне здесь испытывать затруднения из-за их отсутствия? Да, придется больше пользоваться дополнительными методами обследования. Но ничего, выход я найду. Заодно впервые за долгое время вспомню, каково это – лечить пациентов, не имея доступа к магии. Как ни крути, а магические способности играют вторичную роль. Важнее всего знание и внимательность. «Следующие, проходите!» – скомандовал я. В мой смотровой кабинет прихрамывая вошел Евгений Сергеевич Землянов. Обычный, на первый взгляд, мужчина. Возраст чуть старше 40 лет. Избыточный вес отсутствует. Никаких бросающихся в глаза ярких симптомов нет. Будто передо мной абсолютно здоровый человек. Но картину портит его хромота. Причем хромота нетипичная. Обычно люди с травмой нижней конечности, с заболеванием сосудистой или нервной системы, хромают иначе. Подтягивают одну ногу, делая при этом дополнительный упор на здоровую. Но этому человеку с трудом дается каждый шаг. Как только стопа опускается на пол, он тут же морщится от боли и делает следующий шаг. Но в тот же момент его пронзает новый приступ. Бесконечный цикл боли. При этом он старается держать осанку. Никаких патологических сгибов позвоночника я не наблюдаю. Проблема явно в суставах, но далеко не факт, что именно в крупных. Вот тут бы мне точно пригодился анализ. Ну, пока что ничего не поделать. Реанимировать свою магию я буду уже дома. А сейчас надо помогать человеку, как говорится, старым дедовским способом. Классической медициной. «Присаживайтесь, Евгений Сергеевич», — кивнул графу я. «Хотя сходу вижу, что у вас проблемы с суставами. Если сидеть некомфортно, можете лечь на кушетку. Или стоять. Как вам удобно». «Ого!» — он скинул брови, сдержанно улыбнулся, но все же решил присесть рядом с моим рабочим столом. «Оперативно вы работаете, господин Булгаков. Диагноз с порога, так сказать». «В диагнозе говорить еще рано. Но я уже догадываюсь, в каком направлении нам придется двигаться». Я начал подготавливать все необходимые талоны, чтобы граф Землянов мог пройти анализ сразу же после первой консультации. «А пока что расскажите, что вас беспокоит?» «Скажу вам честно, Павел Андреевич, никаких иллюзий насчет этой консультации я не питаю. Просто господа Золотаревы рассказали мне, что в новом дневном стационаре неплохо оказывают медицинскую помощь. Вот я и решил попробовать. Но хотите верьте, хотите нет, ранее я никогда не обращался за помощью к лекарю». «Ага!» Вот и пошла ценная реакция, как я и задумывал. Недавно у меня был Григорий Сергеевич Золотарев, сын графа, у которого я выявил обострение хронического панкреатита. Сомневаюсь, что Георгий Сергеевич общался с графом Земляновым напрямую. Скорее всего, он уже успел рассказать о моем стационаре отцу, а то другому графу. В любом случае, распространение хвалебных отзывов о дневном стационаре уже началось. Главное, чтобы эта цепь не прервалась. «Странно слышать, что человек ни разу не обращался за лекарской помощью», — подметил я. «Почему так вышло, если вас уже давно беспокоят суставы? А с чего вы решили, что этот недуг преследует меня уже давно?» — удивился Землянов. «Я ведь вам этого не говорил. Боли, которые вас беспокоят, не могут возникнуть одномоментно, судя по тому, что я вижу воспалительный процесс хронического характера. А на данный момент мы имеем дело с обострением», — поделился своим мнением я. «Ну надо же!» – прошептал Землянов. «Не стану отрицать. Вы правы. Причем это заболевание беспокоит мою семью уже не одно поколение. За помощью ни я, ни мой отец никогда не обращались, поскольку столетия назад моего деда лекари убедили в том, что он страдает от проклятия. И это проклятие будет передаваться из поколения в поколение. Не смертельное, но малоприятное. А проклятие и магические заболевания в Российской империи, к сожалению, лечат очень плохо». И раньше с ними туго справлялись, а уж после пандемии вовсе не осталось ни одного человека, который мог бы справиться с подобным недугом. Магическое заболевание, значит? Очень актуальная для меня тема, если учесть, что мой младший брат страдает от врожденной патологической аномалии. Но продолжать эту тему нет смысла. Ведь Землянов, очевидно, ошибается. «Хорошо, что вы пришли», — заключил я. «Теперь мне удастся развеять ваши сомнения. Скорее всего, вашего деда обманули. Возможно, лекари прошлого века сделали это не из корыстных побуждений, а от обыкновенного незнания. Сейчас о вашей болезни знают все сотрудники здравоохранительной сферы. И лечить ее могут без каких-либо проблем». «Сильное заявление». Землянов удивленно приподнял брови и откинулся на спинку стула. Приготовился слушать мои объяснения. «Из чего же такие выводы, Павел Андреевич?» «Небольшой нарост за вашим ухом», — я указал на правую ушную раковину графа. «Вы никогда не обращали на него внимания?» «Обращал. Подозреваю, что это тоже проявление нашего семейного проклятия. Точно такие же наросты были у моего отца, и появились они не только на ушах, но и на стопах», — закончил за него я. «В первую очередь на стопах, а потом уже на кистях, локтях, кому как повезет». Евгений Сергеевич Землянов ничего не ответил. Лишь согнулся пополам, поежился от боли, но все же смог стянуть с себя ботинки и носки. На оголенных стопах графа я увидел те самые округлые наросты, заполненные творожистым веществом. Значит, я все-таки оказался прав. Никакое это не проклятие. О чем я и говорил. Вижу, и суставы у вас воспалены, почти все отекшие, красные. Только стопы беспокоят. Или уже появились боли в других частях организма? Колени, локти, кисти, — сказал граф и показал мне свои руки. Нельзя сказать, что фаланги и соответствующие им суставы были сильно деформированы, но воспалительный процесс уже перешел и туда. «Так вы не солгали, Павел Андреевич, и правду знаете, что это такое?» «Конечно, никакое это не проклятие», — пояснил я. «Шишки, которые появились на ваших стопах и за ушами, — это тофусы. Скопление мочевой кислоты. Именно она послужила причиной для развития вашего заболевания. Она называется подагрой». «Ничего не понимаю», — принялся обуваться Землянов. «Тогда почему же от этой дряни страдает вся моя семья?» «Это заболевание имеет наследственную природу. По этой причине оно и передается от отца к сыну. Однако мы можем с ней побороться», — пообещал я. «Поломанные гены из организма уже никак не убрать. Зато можно изменить рацион питания и пройти курс лечения препаратами. Мочевая кислота – это не какой-то яд. Вполне себе обычное органическое вещество, которое есть в организме любого человека. Это продукт распада других веществ, который выводит цепочками. Но при подагре обмен этих веществ нарушается. Мочевая кислота начинает скапливаться в суставах и вызывает артрит». Воспалительный процесс в опорно-двигательном аппарате. Поэтому самым главным веществом, с которого обычно начинают лечение любой подагры, является аллопуринол. Его пациенту придется принимать практически пожизненно. Также стоит добавить в план лечения глюкокортикостероидные гормоны и обычные противовоспалительные. Они понадобятся, чтобы снять острое воспаление. «Так это что же получается?» – напрягся граф Землянов. «Мы сможем только снять симптомы. А мои потомки продолжат страдать от этой подагры?» «Полностью излечить вас от заболевания не выйдет. Но далеко не факт, что подагра продолжит передаваться и следующим поколениям. Это своего рода лотерея. Если ваша супруга и жены ваших детей не страдают от того же недуга, то со временем передача этого гена прекратится», — объяснил я. «По крайней мере, магии этот вопрос не решается. Я уже интересовался. Генетического анализа не существует. А сама наука, генетика, зашла не дальше, чем в моем мире. Большую часть генетических поломок вылечить невозможно. Я дал Евгению Сергеевичу перечень анализов, которые ему предстоит пройти, и само направление в дневной стационар. Как только он сдаст кровь, диагноз фактически будет подтвержден. Выявить подагру не так уж и трудно. Тофусы, боль в суставах и повышенный уровень мочевой кислоты в биохимическом анализе крови. Главное не путать мочевину с мочевой кислотой. Пациенты считают, что это одно и то же, но по факту изменения этих веществ говорят о совершенно разных заболеваниях. Как закончите обследование, возвращайтесь, начнем лечение. Место я для вас забронирую. Когда вы вернетесь, меня уже, скорее всего, заменит коллега. Он вас и госпитализирует, расставил все по полочкам я. Погодите, Павел Андреевич, а может мы как-нибудь договоримся? Замялся он. Вы это о чем? Не понял я. Слово «договоримся» автоматически заставляет меня напрячься. Чаще всего это означает, что дворянин хотел, чтобы я